«Не помню». Хмурый, неприязненный взгляд из-под густых бровей. «Чего вы хотите?» «Она талантливый психотерапевт. А вы предлагали создать для нее медицинскую клинику, возможно, как одно из направлений вашей корпорации. В мои планы не входит расширение сфер деятельности. Справиться бы с тем, что уже есть. У вас все?» Он выразительно посмотрел на часы. «У меня все», — хрипло ответила Даша и вылетела из кабинета Рязанцева, как будто ее ошпарили кипятком. Только на стоянке она остановилась, чтобы обругать себя. «Идиотка! Какая же я идиотка! Мало мне истории с банкиром, теперь поперлась к этому нефтяному корольку. Стыд какой! Что за детский лепет я несла? Почему не напомнила, что Вера помогала его жене при родах? Почему не заставила его вспомнить, что без Веры он мог лишиться и жены, и ребенка? Не помнит он, видите ли, морда нефтяная!» Она готова была расплакаться от собственного бессилия, пробираясь между мощными джипами и роскошными мерседесами. Рядом с ними ее маленький красный Volkswagen напоминал божью коровку среди орлов. «Ладно, Верунчику не буду говорить, что так опозорилась. Хватит с нас и двух вакансий». Тут кто-то окликнул ее. «Сотникова!» К Даше подошла высокая ухоженная блондинка с яркими синими глазами и нежной кожей цвета абрикоса. Одета она была в дорогой серый джинсовый костюм, стройную шею обвивал алый шифоновый шарф, а на руках и в ушах мерцали лучшие друзья девушек – бриллианты. Дарью окутала волна тончайшего аромата французских духов. Так выглядела ее сокурсница по Институту иностранных языков. «Лапина? Манька! Сколько же мы с тобой не виделись?» «Давно! А ты почти не изменилась, все такая же. Помнишь, наш декан обозвал тебя Маугли?» — улыбнулась Маня. «Маугли меня уже никто не называет, поскольку я выросла и покинула родные джунгли. А ты, Мань, очень даже изменилась, стала просто красавицей», — ответно улыбнулась Даша. Институтская подруга, надо сказать, попалась вовремя. Приятно переключиться на нее после инцидента с Рязанцевым. «Так я и не была гадким утенком. Но все равно спасибо на добром слове. Вот время-то летит. А ты что тут делаешь? Работаешь? Я слышала, ты открыла рекламное агентство, да?» «Не просто агентство, а одно из самых креативных», — с удовольствием ответила Дарья. «Так, может, ты решила взять энергию на рекламное обслуживание?» — хитро прищурилась студенческая подруга. «Как же! Этого Рязанцева только Лео Барнетту говорит. И то... А мне это не под силу. Хотя я у него была совсем по другому делу. А он... Нахамил? Нагрубил? Выставил? Ты что, знаешь его? Приходилось встречаться. Значит, ты меня понимаешь. Давай, начинай сочувствовать». Даша обрадовалась возможности поделиться с подругой своей досадой. Подруга, кажется, тоже была не прочь поболтать. «Тогда закатимся куда-нибудь и поболтаем о своем, о девичьем. Только я кое-что улажу», — сказала Лапина, обернувшись и сигналя кому-то рукой. Невдалеке у серебристого автомобиля стоял парень и держал на руках симпатичного розовощекого малыша. Лапина поманила их, парень подошел. «Познакомься с моим детенышем», — весело проговорила молодая мать. «Привет», — ласково улыбнулась Даша. «Тебя как зовут, синеглазенький?» «Богдан», — четко и громко объявил малыш. «Богдаша, ты сейчас пойдешь с Сережей к папе, а мама скоро приедет», — обратилась к сыну Маша. «Дашка, давай на моей машинке поедем, а твою тут никто не стащит». Дарья согласилась из вежливости. Большого желания возвращаться на стоянку энергии у нее не было. Они отправились к Машиному серебристому «Мерседесу», где за рулем уже сидел водитель. Подруги уселись на заднее сиденье. Даша спросила: «Ты что, сама не водишь?» «Конечно же, вожу. Но когда мы выезжаем с Богдашей, наш папа категорически настаивает, чтобы был водитель. Когда я с сыном одна, то отвлекаюсь, ничего вокруг не вижу и не соображаю». «По-моему, он прав», — уверила подругу Даша. «Маленькие забирают все наше внимание». Дорогу заполнил разговор на вечную тему — родители и дети. Даша рассказала о своем сынишке, он жил с отцом в Америке и учился в американской школе. Потом разговор перекинулся на Дашины профессиональные дела, и она поделилась с приятельницей новостями из мира рекламы. Машина подъехала к уютному кафе в центре города. Женщины выбрали небольшой столик в глубине кафе, уселись и, сделав заказ, продолжили беседу. «Мань, извини, конечно, но, судя по личному водителю и охраннику, твой супруг человек не бедный. Ты всегда отличалась умом, красотой и проницательностью. Да, мой супруг может нас обеспечить. И работает в энергии под началом олигарха Рязанцева», — догадливо кивнула Даша. «Точно», — подтвердила Лапина. «Как он умудряется ладить с этой нефтяной мордой!» — посочувствовала мужу подруги Сотникова. Мария расхохоталась и чуть не захлебнулась кофе. «Как? Как ты его назвала?» «Как он заслуживает, так и назвала», — гордо вскинула бровь Даша. Она рассказала сокурснице о деле, которое привело ее к олигарху. Особенно красочно был описан нелюбезный прием. Маша внимательно ее выслушала и под конец согласилась, что Рязанцев и впрямь натуральная нефтяная морда, иначе его никак не назовешь. Потом они еще немного поболтали. Поскольку Мария сидела с ребенком дома, то и темы у нее были в основном домашние. Когда подруги наговорились всласть и обменялись номерами телефонов, их доставили на стоянку энергии. Они простились, договорившись не терять друг друга из виду. Сотникова пересела в свой скромный автомобиль и отправилась в агентство поднимать капиталистическое хозяйство страны. Теперь она могла, как личный кадровик доктора Лученко, доложить ей о двух организованных для нее вакансиях. Однако решила поработать немного и, как обычно, увлеклась. В конце рабочего дня в ситуации с трудоустройством произошли некоторые изменения. Дашин мобильник бодро заиграл мелодию Моцарта, и в трубке вместо приветствия прозвучал мрачный голос. «Беспокоит нефтяная морда! Я вас ни от каких важных дел не оторвал, Дарья Николаевна!» Дарья застыла с открытым ртом. «Жена пересказала мне вашу беседу». «Алло! Что вы молчите? Вы меня слушаете?» Рязанцев хрюкнул куда-то в сторону от трубки. «Я слушаю вас», — пробормотала Сотникова, все еще не вполне придя в себя. «Хочу извиниться перед вами. Я ведь действительно не понял, о ком вы ходатайствуете. Возможно, поэтому был излишне резок. Но совместными усилиями мы с женой все прояснили. Вера Алексеевна действительно прекрасный специалист, и я не отказываюсь от взятых обязательств». Тут у него явно вырвали из рук трубку, и Манькин озорной голос зазвенел прямо в Дашином ухе. «Дашка, слушай меня, а лучше сразу записывай. Набросай бизнес-план будущей клиники. Ну, не мне тебя учить. Какое помещение, где, сколько нужно оборудования, какого, кто из персонала нужен, сколько человек. В общем, все по пунктам. Потом прикинь ориентировочную сумму инвестиций». Пока Сотникова слушала институтскую подругу, в ее мозгу не переставала звучать мысль, что для домохозяйки Машка совсем неплохо разбирается в бизнесе. Или это Рязанцев так выдрессировал свою жену? «Ты меня слышишь?» «Ну, Дашка!» «Слышу тебя хорошо. Вот и чудно. Твоя Лученко вполне достойна иметь свою собственную клинику. Пусть сама набирает или увольняет кого хочет. Давайте, работайте над бизнес-планом. Потом приходите с Верой Алексеевной к Александру. Он с вами обсудит технические детали». «Мань, ты знаешь, кто ты?» Придя в себя, Дарья обрела чувство юмора. «Кто?» «Ты тоже нефтяная, но только не морда, а мордочка». Услышав хихиканье, Дарья подумала. «Ну вот, третье предложение. Похоже, именно из тех, от которых не отказываются». Озадачить Прудникова удавалось редко. Но докторше Лученко это удалось. Капитан не знал, злиться ему или удивляться. Любому горожанину прекрасно известно, что бар у Густова — богемный молодежный кабак. Там тусуется определенная околотелевизионная и околорекламная публика, часто полукриминальный и вообще никак не поддающийся определению народ. Шум и гам, джаз и рок, пиво с орешками, подозрительные сигареты, недешевые цены. Самое то. И здесь мент будет вести беседу о важных вещах, Что за странный выбор места? И на кой ляд ей вдруг понадобились фото преступников? Как с такой советоваться? Опять по руке будет гадать? Бабский бред. Похоже, у нее у самой крыша сдвинута. Валентин недоумевал, но все-таки отправился навстречу. Он и сам не понимал, почему так подчинился этому властному приглашению и глубокому голосу. «Лучше об этом не думать», — решил он. И вслух произнес свое любимое словечко «разберемся». Бар у Густава встретил его обычным диким шумом. Надрывались колонки, орала молодежь. Гам стоял такой, что с непривычки у капитана заломило в висках. «Где же мне ее искать?» Милиционер не успел задать себе этот вопрос, как к нему уже подошла изящная, хрупкая на вид женщина, усадила за столик. Откуда узнала, что это он? Ведь никогда они раньше не встречались, а он не в форме. И вовремя явилась, как ни странно, не опоздала. Она оказалась намного моложе, чем он себе представлял. Вся такая стильная, приятно пахнущая, модно подстрижена. Да, Славка все-таки молодец. Одета очень элегантно, во что-то серебристо-серое и туфельки на шпильке, сумка и шарфик вишневые. «Да, непростая вы девушка, доктор Вера Алексеевна. Что же мне с вами делать?» «Напрасно вы, Валентин Викторович, ломаете себе голову. Ничего со мной делать не нужно», — сказала Лученко. «Читаете мысли?» — капитан криво осклабился. «Скажите лучше, почему выбрали именно это тихое местечко для нашей встречи?» «Потому что разговор у нас с вами будет серьезный, и мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь нас подслушивал. А здесь стоит такой рев, даже при большом желании ничего не услышишь, если не сидеть рядом. Поэтому усаживайтесь сюда». Она похлопала ладонью по стулу рядом с собой. Валентин пересел. «А каким боком вы относитесь к океан-импексу?» — поинтересовался он. Вера рассказала в двух словах, начав с одесской вечеринки. «Так что, видите, мы с вами почти одним делом занимаемся», — закончила она. «Но по вашим глазам, вижу, не верите, что какой-то доктор с помощью неких способностей может вычислить преступников. Я так и предполагала». Прудников неопределенно пожал плечами. «Пусть сама выкручивается». «И для упрощения нашей с вами задачи», — продолжила его собеседница, — «я попросила вас принести фотокарточки. Вы уже наверняка догадались, дескать, докторша неспроста велела захватить их. Небось, будет демонстрировать свои фокусы». «Так вот, пусть ее задачка будет посложнее», — решили вы. «Доставайте. Я сейчас вам кое-что покажу, и вам станет намного проще со мной». Он действительно так и думал, слово в слово. «Начинаются фокусы?» Кровь прилила к щекам Прудникова. Он покашлял и достал 7 приготовленных фотографий, разложил их перед психотерапевтом. Из этих 7 2 он взял в отделе кадров. «Эти двое — ваши коллеги по работе», — произнесла Вера, сразу отложив фотографии сотрудников милиции. Глядя на окаменевшее лицо Прудникова, она улыбнулась уголками рта. На ее щеках появились симпатичные ямочки. «А остальные...» Вера задержала взгляд на каждом снимке не дольше 5 секунд. «Вот и вот убийцы. Этот и тот воры. А этого уже нет на свете, он умер. Правильно?» На фото было 2 убийц, 2 вора и 1 преступник, убитый при задержании. Прудников уставился на докторшу. В его глазах было удивление ребенка, сидящего в цирке на представлении Кио. Только что в клетку к тигру вошла девушка, и вот она уже спускается из-под купола на арену. «Как вы это делаете?» Ничего более умного он не смог спросить. «Дорогой Валентин Викторович...» «Можно просто Валентин». «В таком случае меня зовите просто Вера. Боюсь, не смогу объяснить, как я это делаю». «Почему?» «Тоже не сумею». «Ответ вам от меня будет один. Чувствую». «Лучше всего вам не искать сейчас ответов на такие вопросы. Как? Почему? Зачем? Откуда? Разве так бывает?» «Забудем о детском любопытстве. Гораздо важнее, что с этим делать, и как нам с вами использовать мою интуицию». «Так это называется интуиция?» все-таки обязательно требуется как-то обозначить непонятное. Ну да, интуиция, то есть безотчетная работа подсознания, являющаяся сознанию в виде готового результата. Проще говоря, способность предугадывать события и поступки людей. «Ну что, полегчало?» Валентин рассмеялся. «Ага, ничего себе, интуиция! Да с такой интуицией вам, вы... Вас не приглашали работать в органы?» «А я и так в органах работаю. В очень внутреннем органе. Душа называется. Слыхали о таком?» «Да ладно, понял, не тупой. Ну и что мы делаем дальше, Партеогеноса?» «Разбираемся с проблемами океана импекса. Мне с ними одной не справиться», — призналась Вера. Прудников опасливо покосился на нее и подумал, такая не то, что с рыбным холдингом, с кабинетом министров справится и глазом не моргнет. Он вдруг испугался, не прочла ли она его мысли и на этот раз. Но она пила сок и не смотрела в его сторону. Вдруг она отставила стакан, зажмурилась, потерла виски, поморщилась. Мужчина и офицер решил проявить внимание. «Что, сок невкусный?» «Нет, Валентин», — она покачала головой и огляделась по сторонам. «Я вот показала вам свои способности, а теперь, боюсь, придется и вам продемонстрировать свои, мужские».